Здравствуйте! Прививки, как и любое глобальное явление в жизни человечества, окружены огромным количеством вымыслов, догадок, заблуждений и предрассудков. Мифы о вакцинации – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте разбираться. Здравствуйте! Приятно видеть ваши улыбающиеся лица. И это очень правильно, поскольку тема наша сегодня о хорошем на самом деле. Мы говорим о вакцинации, о самом эффективном способе профилактики инфекционных болезней. Руиза Васильевна, как вы относитесь к вакцинации? Ну, я не знаю точно, надо, не надо, вредно, не вредно. Но я точно знаю, что это, ну, не витамин, потому что... Наша осторожная Луиза Васильевна верна себе. Посмотрим, что же скажут наши многоопытные эксперты. Мне вот сделали прививку, и вот сюда вот в попу, и меня, я очень начала плакать. Потому что бывают прививки разные. Если доктор не ту выберет, то может человек заболеть. Если доктор не соберется и прививку либо не туда поставит, либо не такую возьмет. Сделали мне укол в попу, а я вот... И заболела. Не знаю, может, какие-то плохие врачи и какая-то плохая прививку какую-то плохую делают, может. Придумали сами, а не знают, что это. Может, человек сделать прививку, потом дыдуть, может, прививка сразу выпасть и может так заболеть. Прививки надо делать на выходные. Зверям надо часто, а людям только один раз. Если попал металл ржавый, тогда надо еще раз сделать прививку. Моя мама думает, мне не надо делать прививки, потому что у меня на некоторые прививки есть аллергия. А мама не считает прививки это самым таким важным. Некоторые люди боятся, и кто они говорят опасные. Есть очень опасные прививки. Это какие? Наркотики. В общем, так, как вы обратили внимание, наши эксперты выразили общее такое мнение, что надо быть очень осторожным, да? И вообще, когда мы говорим о прививках, нас окружает множество опасностей. И поверьте мне, они сказали так именно потому, что услышали они это от мам и пап. Да. И у многих мам и пап действительно возникает очень часто недоумение в связи с некоторыми темами касательно вакцинации. И куда идут мамы и папы с этими своими недоумениями? К доктору Комаровскому. У вас был с семьей Андрис Капинч. Давайте посмотрим. Мы как раз о вакцинации и говорим. Андрис Капинч, как всякий хореограф, нередко черпал вдохновение в легендах и мифах древних. Помогали ему в этом и греческая муза танца Терпсихора, и многорукий, и низкий бог Шива, и искусно исполнявшая танец живота египетская Исида. Но вот более современные легенды и мифы о вакцинации почему-то до сих пор не получили сценического воплощения в творчестве Андриса. Может поэтому, а может просто потому, что он и его жена Саша трепетно заботятся о судьбе маленького Кристиана. Зашли Капинши как-то к доктору Комаровскому. У нас много друзей вокруг, которые тоже имеют абсолютно разные мнения. Одни настойчиво, и так они и практикуют, да, не прививают детей, mm-hmm. да. Но и каждый имеет свое мнение. Но тут я тоже согласен с вами, потому что это, образно говоря, риск. риск над ребенком, да? Мне, допустим, кажется, что мы не имеем права принимать решение такое за маленького ребенка. Потому что... Что не прививать? Не прививать, это мы не имеем права решить не прививать. Конечно, мы придерживаемся роли и практики, что нужно, конечно, нужно прививать. Потому что это все должно, иммунитет должен наладиться, да, а не давать ему сильно, когда он заболеет, и, может быть, он переживет этот и выздоровеет. Конечно, понятно, что мы сейчас живем по-другому, мы живем как минимум чище, аккуратнее, и при малейших симптомах, там, каких-нибудь простуд, мы все время стараемся беречь ребенка, но это же... Кстати, я вот об этом и хотел сказать, что это, кстати, один из очень распространенных аргументов в пользу того, что болезни, по поводу которых мы делаем прививки, они перестали иметь там актуальность свою именно потому, что мы стали жить по-другому сейчас, да? И вот люди, которые профессионально борются с прививками, есть люди, вот у вас друзья... Это их личное решение, да? А есть люди, которые борются профессионально. Они пишут книги, они читают лекции, они выпускают фильмы. И очень недешевые фильмы, вот, которые рассказывают о том, как прививки губят там, людей и так далее, и так далее. И приводится, в частности, вот тот аргумент, связанный с нынешним образом жизни, что не надо прививаться от коклюша, кори и так далее, потому что этих болезней, в принципе, стало очень мало. Почему? Потому что, оказывается, не потому, что мы от них прививаемся, а именно потому, что мы стали жить чище, лучше, понятно, и так далее. И в качестве главного аргумента постоянно приводится вот такая болезнь, допустим, там, как туберкулез. Вот это один из аргументов, что вот мы все делаем прививки от туберкулеза, и огромное количество людей туберкулезом болеют, потому что главное, вот именно, надо образ жизни изменить. Вот в Америке не делают, и там живут хорошо, вот, поэтому они туберкулезом не болеют и не делают. Но вот тут есть очень много таких специфических нюансов, которые люди часто не понимают, что да, в плане вот такой болезни, как туберкулез, действительно огромное значение имеет воздух, которым мы дышим. Если нет вентиляции воздуха, если есть скученность людей, да, никто не может там представить себе, что такое закрытые форточки 6 месяцев в году. Пока, понятно? И температура 26 градусов. Понятно? Этого никто не может представить себе. Как можно жить без вентиляции, без и так далее. Это, поэтому в таких условиях замечательные возникают моменты в плане возникновения там, туберкулезной инфекции. Но поверьте мне, там тот же вирус кори к нашей привычке мыть руки не имеет никакого отношения и к оборудованию туалета. Вы понимаете? Да, действительно, в стране цивилизованной, как правило, не бывает холеры. Если люди имеют привычки мыть руки, если дезинфицируются туалеты, то холеры нет. Но корь есть все равно. И корь исчезла практически не потому, что мы стали лучше жить. Почему тогда не исчезла ветрянка? Она же есть. А она не исчезла только потому, что мы, наше государство, еще не заработало денег на массовую вакцинацию от ветрянки. То есть американцы заработали, израильтяне, немцы, австрийцы, англичане заработали, поэтому у них нет такой темы. То есть от ветрянки вакцинируют, от ветрянки вакцинируют и не болеют, естественно, и эта вакцина уже не первый год, и она доказала свою эффективность. Возможно, и мы с вами вакцинировали. Нет, вот сейчас вы узнали о том, вы узнали, что оказывается такая вакцина есть. Но государство вам ее пока дать не может. Но вы себе позволить можете, поскольку вы как бы не самые несчастные, то вы можете позвонить в центр иммунопрофилактики, который за ваши деньги существует, и сказать: слушайте, а что мы вообще рискуем, да? Вот мы соберемся, например, там летом отдыхать куда-то, а накануне он заболеет ветрянкой. А мы уже, слава богу, отболели. А вы уже отболели. А когда вы родите девочку, допустим, себе, да, а сколько там до той девочки? Там чуть-чуть и будет девочка у нас, правда? Ты же работаешь над этим, правильно? Будет девочка, а что мы будем рисковать, что девочка заболеет тяжелой ветрянкой, а потом у меня в шрамиках будет. А зачем нам это надо? Может, мы девочку лучше привьем и будем за нее спокойны, правда? Да? Но вот я хочу вам объяснить. Просто, кстати, есть еще одна. Вот и для взрослых сейчас тоже, кстати, можно, да, делать? Конечно, можно. Да. Это ваша возможность. Надежная, достаточно безопасная, эффективная очень вакцина. Вы просто должны знать, что это есть. Это вы же этого не знаете. Нет. А более того, представьте себе вот ситуацию, да? У вас есть друзья. Они на принципиальной основе не прививаются, да? И тут вы им скажете: а мы не только все прививаем, что положено, но и дополнительно прививаем, да? И просто люди, которые не прививают, они же наслушались аргументов. И вот часто, вот мы тут упомянули там про скарлатину тоже, допустим, да? Вот это один из... Я этот аргумент слышу постоянно. Скарлатины... От скарлатины никто не прививает. Раньше скарлатина была там страшная смертельная болезнь, да? А оказывается, скарлатина, она вызывается микробом, который называется стрептокок. Вот скарлатину вызывает микроб стрептокок. И этот микроб, он сводил в могилу 20% людей до того момента, как появились антибиотики. Понимаете? Но у стрептокока, который смертельно опасный и страшный, есть шикарная особенность. Он практически не вырабатывает устойчивости к антибиотикам. И любой, самый простой антибиотик, любой пенициллин, любой эритромицин, старые, дешевые препараты, его прекрасно убивают. Понимаете? И если при боли в горле, там дать этот антибиотик, болезнь прошла, она перестала быть актуальной. Понимаете? Да? Но у нас говорят, нет. Вот зачем? Вот не делали прививки от скарлатины. Люди же не понимают разницы между вирусом и бактерией, между там, стрептококком и вирусом. И стрептоцидом. Да, что стрептокок, что стрептоцид, это одно и то же. Я понимаю. В этом плане, поэтому главное понимать следующее, что всегда, когда нам что-то говорят, может быть, прививки – это частности. Вот нам говорят, не надо, и приводят аргументы. Аргументы антипрививочные, они очень-очень коварные. Потому что не профессионал, вот среднестатистический наш человек, а 90% наших людей, они не знают разницу между тем, как передается от человека к человеку корь, и как передается от человека к человеку холера. Поверьте мне. Но на самом деле, действительно, я даже понятия не имею. Казалось бы, понимаете, вот для любого человека, даже с примитивным медицинским образованием, все знают, что холера – это кишечная инфекция и передается через грязные руки. А корь – это болезнь, которая летает по воздуху, понимаете? И все говорят, да, вот мир благодаря прививкам избавился от страшной болезни, которая называется натуральная оспа. Да? Вот нет оспы вообще. Она закончилась. В мире нет оспы. Вирус оспы может жить только в организме человека. Если весь мир привит, то вирусу негде жить. И он погибает. Кстати, точно так же живет корь. Точно так же живет коклюшная палочка. То есть, если бы поменьше болтали и прививали, мы бы уже про корь забыли вообще, понимаете? Но по крайней мере, есть еще активисты, которые болтают. Я о другом. Антипрививочники. Они говорят, вот смотрите, а вы когда видели чуму последний раз? А ее нет практически, чумы, да. Но против нее ж прививок не делали. А куда же она исчезла? Вот аргумент, да. И вы действительно задумываетесь. Хе, понятно, вроде же как прививки ни при чем, да. Ну, смотрите, ну очевидный факт. Ну, да. Были две болезни, которые выкашивали города. Чума и оспа. Оспа исчезла, как говорят, благодаря прививкам. А чума исчезла, вроде как сама по себе, а прививок же не делали. Ну, да. И вам кажется, что это абсолютная правда. Ну ведь так же. Ну, с этим же трудно поспорить, если вас же в школе этому не учили. Разница между чумой и оспой. Да. Но оказывается, оспа передается от человека к человеку. И можно привить людей и прекратить. А чума передается от грызунов. Вот в крысе, в каком-нибудь тушканчике, в хомяке, в нем живет возбудитель чумы. Понятно? Есть, и если мы навели порядок, понятно? Нейтрализовали трущобы, уничтожили крыс, поразбрасывали яд, прекратили заболевания вот этих грызунов, то мы таким образом остановили эпидемию чумы. Понятно, да? Но сделать что-то с крысами легко, а извести всех носителей и больных людей очень сложно. Понимаете, да? Тем не менее, поэтому чуму никто не извел. Она есть. Там, где антисанитария, где много граждан. Но ее быстро локализуют. Да, потому что если не допустить миграции грызунов, понятно, и вовремя дать нужные антибиотики больным, то не будет чумы, не будет. Но аргумент-то как звучит классно, да? Вот и отсюда мифы. А как с ними бороться? А оказывается, вакцинация – это то, что каждому из нас в среднем добавляет несколько десятков лет жизни. Ну, вот так ну вот. До появления вакцин 40 лет была средняя продолжительность. Потом появилось два величайших изобретения. Вакцины и антибиотики. И каждому жителю Земли это добавило определенных сроков. Вот нас уже 7 миллиардов, и куда нас девать, уже непонятно. Да? Мы не призываем сейчас забыть. Но, тем не менее, каждый родитель должен понимать, что лишая своего ребенка этого вакцинации, да, он таким образом ограничивает его права иметь защиту против определенных инфекций. Да? Все. Вот это вы четко должны знать. Вот хочет он переболеть, или ему все-таки легче привиться? Вот ему, понимаете? Ну вот Александр правильно сказал, говорит, мы не имеем права как такового там, принимать решение за него. Мне бы хотелось, чтобы это было тоже не потому, что вот мы какие-то лозунги озвучиваем, понимаете? Мне больше всего бы хотелось, чтобы этому вас научили в школе. Вот это намного интереснее. Вот на самом деле прикладные основы медицины, Вот чтобы вы знали, как исчезла оспа. Да. И откуда берется чума, это не менее интересно, чем опыты по физике или по химии. История, не менее, понимаете? Да. То есть мы тоже можем поговорить про тяжкую жизнь бензольного кольца. Но это не так интересно, понимаете, как судьба грызуна, зараженного чумой. Итак, подведем предварительные итоги. Есть действительно глобальное явление в жизни всего человечества, которое принципиальным образом изменило вообще отношение современников наших, нас с вами, к процессу размножения. Обратите внимание, иногда вот когда говорим о процессе размножения, очень хочется улыбнуться, да? Ну вот смотрите, примерно до 20 века население земного шара было примерно на одном уровне. На двух взрослых приходилось двое детей. Не потому, что они рожали двух детей. Они рожали 10, 12, 15, но взрослыми становилось в среднем 2. И благодаря этому, этим постоянным родам, поддерживалась определенная численность населения. И вдруг что-то в мире изменилось. И теперь шансы потерять ребенка стали меньше тысячекратно. Именно потому, что в нашу жизнь вошли современные достижения медицинской науки, и одно из таких достижений – это вакцинация. Тем не менее, действительно, как коль скоро есть нечто эффективное, хорошее, неоднозначно, есть огромное количество людей, для которых это хорошее, но неоднозначное, вызывает определенный специфический интерес, который с этим борется. Это принципиальные люди, которые называют себя борцами за наши права, это так называемые антипрививочники, и они обращаются, апеллируют к вам, к обычным людям, не имеющим специального образования, и при этом выдвигают некие лозунги. Вот эти выдвигаемые антипрививочниками лозунги и являются фактически мифами о вакцинации. Мы только что ряд таких мифов рассмотрели. Есть и другие лозунги, вы их слышали, вы о них вспоминаете, вы можете задавать вопросы. Здравствуйте, доктор. Что делать в том случае, если подруги говорят, что врачи сами не делают своим детям прививки? Сейчас я приведу еще такие примеры. Это я вам говорю, это не подруги говорят, это вам доктор Комаровский говорит. Врачи очень часто выписывают лекарства и получают процент с этого рецепта. Врачи очень часто направляют пациента в лабораторию на никому не нужное обследование, имеют проценты с лаборатории. Понимаете, врач не бог, ему надо выживать каким-то образом. И еще врач знает, он знает прекрасно, что если все кругом привиты, то его ребенок не заболеет, потому что есть такое понятие коллективный иммунитет. И врачи это знают лучше вас. Поэтому очень часто врачи, как любые люди, хотят, пусть все рискуют своими детьми, а я своим рисковать не буду. Тем не менее, поверьте, для нормального, адекватного врача, нормального, адекватного, современного врача, прививать детей – это точно так же, как чистить зубы, мыть руки и вытирать попу. Это нормально, без этого современная цивилизация не может существовать. Надо брать пример с таких врачей. Другой вопрос в том, что не бывает такого, чтобы цивилизованный врач, уважаемый, опытный, умный, живя в стране, которая находится в центре Европы, получал зарплату в $150 в месяц. Такого не бывает. Ну, я, конечно, не верю в то, что прививки подрывают иммунитет. А есть ли прививки для иммунитета, чтобы повысить его? Если кто-нибудь узнает про прививки для иммунитета, расскажите мне об этом. Ну, вообще, на самом деле, когда мы тут произносим слово «иммунитет», для иммунитета, об иммунитете, все думают, что, знаете, иммунитет – это как некая, вот, некая палка, которую можно сделать более прочной и менее прочной. Ее можно каким-то образом укрепить и так далее. Укрепить иммунитет способов таких нет. Нет. Иммунитет должен развиваться естественным образом. Мы просто должны ему не мешать. Это раз. Второе. У вас нет защиты по отношению к коре. Но мы можем с помощью вакцинации сделать так, что в крови у вас, у вашего ребенка, появятся антитела, защищающие от вируса кори. То есть мы можем укрепить иммунитет по отношению к конкретной инфекционной болезни. Таким образом, прививки что делают? Не подрывают, а укрепляют, но не вообще иммунитет, а иммунитет по отношению к конкретным болезням, наиболее для нас опасных. А может ли человек после того, как ему сделали прививку, заболеть, например, корью или ветрянкой? Конечно, может. Другой вопрос в том, что даже страховой полис, как вы знаете, не дает 100% защиты. Тем не менее, прививки, во-первых, уменьшают вероятность болезни многократно, а во-вторых, делают так, что если вы уже и заболели, то болезнь протекает намного легче, потому что определенный уровень защиты и все-таки у вас уже есть. Спасибо. Папа. Здравствуйте, доктор. Для чего необходимо нагружать организм новорожденного сразу несколькими вакцинациями? Прививкой от полиомиелита, прививкой АКДС и в возрасте 3 месяцев. Можно ли сделать все прививки отдельно или по очереди? Ну, давайте вот для начала... В принципе, попытаемся изменить подход. Вот когда вы человека вакцинируете, да, то говорить надо не о том, что вы его чем-то нагружаете. Вы позволяете человеку, конкретному человеку, получить защиту по отношению к какой-то болезни. То есть, вот есть ли у вашего ребенка законное право не заболеть болезнью под названием коклюш? Он имеет на это право. Вот есть болезнь, смертельно опасная для детей первого года жизни. Называется коклюш. Заметьте, если вы заболеете коклюшом, вы можете им заболеть хоть завтра. Вы будете просто мучительно кашлять 2-3 месяца, но вы точно не помрете. Понятно? Ничего с вами не будет. Но если коклюшом заболеет ребенок первого года жизни, у него шансы умереть даже в Америке не менее 4%. Вот, не менее. Это я обращаю. А у нас может быть больше. А где-нибудь в развивающей стране 50% шансов умереть. Потому что у детей первого года жизни коклюш очень часто проявляется не кашлем, а остановкой дыхания. Он просто перестает дышать. И все. И ребенок погибает. Так вот, у ребенка есть законное право этой болезнью не болеть. Вы, родители, принимаете решение. Но, заметьте, чем раньше вы привьете, тем быстрее вы это право реализуете. Другой вопрос в том, что когда ребенок рождается, у него в крови есть небольшое количество антител к коклюшу, которые достаются от мамы. И вот тут такая коварная ситуация. Это небольшое количество антител от коклюша не защищают, но реагировать на прививку он нормально не может из-за этих антител. И заканчиваются они в 2 месяца, эти антитела. Поэтому во всем мире цивилизованным, в США, в Канаде, в Европе, прививать от коклюша начинают не в 3 месяца, как у нас, а когда? В 2. Понятно? И не считают, что это рано. Понятно, да? И как бы было здорово, когда в годик, когда вы выйдете в песочницу, выйдете общаться с другими детьми, так вы уже к этому времени будете привиты и от дифтерии, и от столбняка, и от полиомиелита, и от гепатита Б. То есть вы уже реализовали право вашего ребенка на защиту. А зачем тогда ждать? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. А вот в обычной классической таблице, как прививать деток, есть некоторые прививки, я точно сейчас не помню. Когда у них период действия там ограничен, и, к примеру, когда ребенок уже идет в садик, да, то уже интенсивность данной прививки снижается, да. То есть, возможно ли все-таки какое-то правильное... И для таких ситуаций предусмотрено 2 категории. Вакцинация, то есть создание полноценного иммунитета, то есть количество антител, которое защищает человека от инфекции. И так называемая ревакцинация. Повторное введение вакцины для того, чтобы поддерживать эту дозу на определенном уровне. И такие ревакцинации делаются для многих инфекций. И для кори, краснухи, паротита, и для полиомиелита, и для дифтерии, столбняка. Все это надо делать. Когда вы последний раз прививались от дифтерии, столбняка, вы помните? Лично я? Да, лично вы. Нет, не помню. А я вам сообщаю, что после прививки от дифтерии столбняка защитный уровень антител сохраняется 10 лет. 10 лет. То есть, если вам прививку делали более 10 лет назад, значит, у вас нет сейчас в крови защиты ни от дифтерии, ни от столбняка. Значит, любая травма, любой крючок на рыбалке, понятно, для вас представляет угрозу заболевания столбняком. О чем это говорит? О том, что взрослые должны тоже думать о своем здоровье. Но если мы в школе доктора Комаровского начнем обсуждать еще и проблемы взрослого здоровья, то тогда учиться мы будем не 10 лет, не 20, а всю жизнь. Может быть, так и надо. Евгений Олегович, такой вопрос. А есть ли где-то официальная, открытая статистика смертности детей непривитых? Вот корь, то, что делается прививка. Вы знаете, найти статистику... Украина. Украинскую, российскую, очень сложно, очень. И мы снимали уже программу про такую болезнь, как коклюш, и я там пытался объяснить это. Добиться адекватной статистики в нашей стране невозможно. Потому что ребенок, например, с коклюшом, практически, если он находится в больнице, он не умрет от остановки дыхания. Ему помогут дышать, но он умрет от воспаления легких. Его диагноз будет звучать «воспаление легких». Коклюш к тому времени уже кончится, который привел к воспалению легких. В результате у нас такое впечатление, что от коклюша умирают в Америке, в Англии, а в нашей стране не умирает никто. Поэтому получить адекватную статистику невозможно, потому что для нас бумажка всегда важнее окончательного результата. Спасибо. И именно поэтому сплошь рядом создается совершенно ложное впечатление, что мы боремся с ветряными мельницами, как клюшом не болеют. Реально, я получаю тысячи писем. Задыхаемся от кашля, кашля, с остановками дыхания, с такой красным лицом, с рвотой после кашля. Приходит врач, говорим, это же коклюш, врач говорит, нет, бронхит. Почему? Потому что если он поставит диагноз коклюш, ему потом писать 25 объяснительных записок санстанции. В результате все считают, что у нас коклюша уже нет, и прививаться от него не надо. А он на каждом шагу, в каждом городе, в каждом детском саду и в каждой школе. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот, а если до года был медотвод прививок, а теперь вот нам год и 5 месяцев, и мы боимся, какой будет... Скажите, родненькая, а в связи с чем у вас был медотвод? А у нас в 3 месяца было воспаление почек. Угу. И... скажите, пожалуйста, вот ребенок, у которого было воспаление почек, да, в 3 месяца, угу. Скажите, пожалуйста, а этот ребенок имеет право защититься от коклюша? Как вы считаете? Я думаю, да? Да, да. Скажите просто, вот мы взяли 2 детей, абсолютно нормальных. У одного почки здоровые, а у другого больные. Для кого из этих детей опаснее? Корь, краснуха, коклюш, дифтерия. Для кого опаснее? Я думаю, тех, у того, у которого было больные, воспаление. Да? Поэтому во всем мире считается, что есть только одно реальное противопоказание к вакцинации. Это проблемы с иммунной системой, понимаете? Угу. Если нет таких проблем, но есть какая-то болезнь, то такого ребенка с болезнью надо прививать как можно быстрее, в первую очередь. Потому что для такого ребенка болезни намного опаснее, чем для ребенка абсолютно здорового. Понятно? А какая вероятность того, что этот ребенок плохо перенесет? Вы знаете, если вы все делаете правильно, правильно подготовили ребенка к прививке, не засовываете в него еду, активно поете водой, гуляете, в доме прохладно и влажно, то точно такая же, как любого другого. Ничего тут опасного нет. Поэтому прививайтесь, и чем быстрее, тем лучше. Только изучите, пересмотрите программу школы доктора Комаровского о подготовке к прививкам. Спасибо большое. Вы знаете, ребята, я могу вам сказать, может быть, пользуясь такой возможностью, коль сейчас мы вот начали говорить о том, что кому-то что-то запретили вакцинировать. Я хотел бы обратить внимание всех на то, что специалистам в наших поликлиниках, который чаще всего дает отводы от вакцинации, является, к сожалению, детский невропатолог. Это знают все. Не существует болезней нервной системы, не разрешающих детей прививать, кроме онкологии. Любая патология нервной системы – это показание к первоочередной вакцинации, качественными вакцинами. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на очень принципиальный момент. Когда некий специалист без должных к тому оснований дает медотвод от прививок вашему ребенку, он не защищает вашего ребенка. Он нарушает права вашего ребенка быть защищенным от конкретной болезни. Думайте об этом в первую очередь. Один из моих знакомых прививал на 3-й день, как обычно, от БЦЖ. И впоследствии, через месяц, родители обратились к врачам, у них было воспаление лимфоузлов туберкулезной палочкой. Как поступить в данной ситуации? Продолжать прививаться? Нет. У ваших друзей имело место классическое осложнение. Называется это БЦЖ-ассоциированная инфекция. То есть воспаление лимфоузла, вызванное бактериями живыми, введенными при вакцинации. Реакции на прививки не являются основанием для отказа от вакцинации. Осложнение – это прямое показание вакцинацию этой вакциной прекратить. Понятно? На что должны обратить внимание ваши друзья? О чем они должны думать прежде всего? Вашему другу, ребенку, ввели резко ослабленную туберкулезную палочку. И этого хватило для того, чтобы возник воспаление лимфоузла. То есть организм этого человека, этого ребенка, генетически не способен сражаться даже с ослабленными туберкулезными палочками. Поэтому если такому ребенку в организм попала бы палочка полноценная, живая, взрослая, здоровая, то она бы привела к болезни с максимально возможной вероятностью. Поэтому нет худа без добра. Зато он получил адекватную защиту. Здравствуйте, доктор. Вернемся к вопросу о часто болеющих детях. Если ребенок около 3 лет болеет больше 6 раз в год, около 7, какой должен быть перерыв между болезнями, чтобы можно было сделать хоть какую-то прививку? От года до 3 ребенок не прививался. Я понимаю. Обратите внимание, на самом деле вот такие строжайшие критерии, кому можно, кому нельзя делать прививку, они на самом деле реально реализуются только у нас. Только у нас. На самом деле, практика массовой вакцинации, которая реализует ВОЗ, она примерно такая. Вот есть некое племя, прилетел вертолет, высадили врачей, всех, кого удалось поймать, детей, понятно? Независимо от их состояния здоровья, прививают. И уже давным-давно есть многотысячные наработки медицинские о том, как реагируют на вакцинацию дети, там, с насморком, с температурой 38 и так далее, и так далее. И по большому счету доказано, что никаких особенностей нет. Нет. Другой вопрос в том, что, конечно, если у ребенка реально в наших условиях температура 38, ему реально плохо, он задыхается, он не ест, не пьет, у него нет носа вообще, да, в доме жара, жрать не хочется, вообще жизнь кошмар, да, и в этих ситуациях его прививать не надо. Но когда ребенок перенес острую респираторную вирусную инфекцию, и у него неделя нормальная температура, и умеренно заложен нос, и шило в заднице, да, то что надо делать такому ребенку? Прививать. И все, что достаточно, предварительное условие, чтобы доктор убедился, что есть шило в заднице и чистые легкие, и вы сделали клинический анализ крови. И этого абсолютно достаточно. И прививать такого ребенка и можно, и нужно. Потому что часто болеющий ребенок нуждается в защите, как никто другой. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Слышу папу. О. Где лучше покупать вакцины более качественные? В аптеках, в больницах? Какие там советские, иностранные, американские, канадские? На самом деле, вот мы даже уже не задумываемся над тем, как ужасно звучит вопрос, где лучше покупать вакцины. Понимаете? Вакцина – это то, что нам гарантирует наша страна законами, конституцией, да, своим статусом европейской страны. И мы дожили до того, что обсуждаем, где лучше покупать вакцины. И вакцины лучше покупать в аптеках. Это однозначно. И вы должны быть уверены в том, что это нормальная аптека, а не аптекарский киоск на автостанции. Это очень важно. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Вот вы всегда говорите, что прививки это добро, что это хорошо, но вы никогда не говорите, что есть все-таки в жизни, в нашей последствия, и они есть летальные, да, их мало на самом деле. Но вот скажите мне, не все ж так хорошо с этими прививками, не правда? Все. Вы знаете, на самом деле каждый слышит то, что он хочет услышать. Мы на самом деле не говорим, что все хорошо. Мы о вакцинации делаем, по-моему, уже 5-ю или 6-ю программу, и мы приводили конкретную статистику. Да, есть вероятность погибнуть от вакцинации. И эта вероятность в среднем в 3-5 тысяч раз меньше, чем вероятность погибнуть от болезни. И каждая мама делает для себя выбор, рисковать вот с такой степенью вероятности или с такой. Это делаете вы. Мы можем помочь вам уменьшить степень риска, выбрать более качественную вакцину, прививаться правильно, правильно подготовить ребенка, правильно действовать после вакцинации, знать, что бывают реакции немедленные, когда возникает острая аллергическая реакция по типу анафилактического шока. Поэтому прививаться надо там, где есть врач, умеющий оказать неотложную помощь. То есть возможность побочных явлений, она никем не отвергается. Но наличие этого говорит о том, что мы должны получать информацию, знать, уметь помогать, когда возникли эти проблемы. Но каждый решает для себя. Вы можете рискнуть. Есть болезнь полиомиелит. Если мы вводим живую вакцину от полиомиелита, есть шанс заболеть полиомиелитом с вероятностью 1 на 7 миллионов человек. Есть такая вероятность. Но вы можете и эту вероятность исключить и использовать не живую, а инактивированную вакцину, которая таких осложнений не дает. Но вы должны знать о том, что вакцина бывает живая и инактивированная. Но проще всего не знать ничего. В школах этому не учат, нам, мамам, это не надо. Вы врачи, вы и разбираетесь. Пусть это будет ваша проблема. Мы вместе. Вы, мамы и папы, и мы, врачи, ставим перед собой одну и ту же цель. Обеспечить наших детей возможностями реализации их права на безопасность, на защиту от инфекций. Мы можем предоставить им эту возможность. Мы обязаны это сделать. Но, повторяю, каждый решает для себя. Мы надеемся только на ваш здравый смысл. Уверен, выводы вы сделали? Ну, тогда мы встретимся через неделю. Да. Ну, давайте. Куда они идут? Начинайте, Луиза Васильевна. Они идут к доктору Комаровскому. У вас была семья Андриса Капеншес. Луиза Васильевна, пс. Такая фамилия. Сейчас еще раз. Ну, вы же учили ее всю ночь. Ну... Нет. Ну, ладно. Нет. А сегодня поговорим о склерозе.